Через 4 дня случилось сражение. Солдаты армии Саламандр в припрыжку неслись по коридорам к боевой комнате. Эндер бежал последним. Вдоль стен тянулись 2 полоски огней — зелено-зелено-коричневая для Саламандр и черно-бело-черная для кондоров. Добравшись туда, где обычно находились ворота, Эндер увидел, что коридор раздваивается. Зелено-зелено-коричневая полоса шла налево, а черно-бело-черная — направо. Затем последовал еще один поворот, на этот раз уже направо, и армия остановилась перед глухой стеной. Взводы молча построились. Эндер опять постарался оказаться позади всех. Бонзо отдавал последние распоряжения. Взвод А отталкивается и движется вверх, Б налево, В направо, Г вниз. Он проверил, правильно ли сориентированы его солдаты, и добавил: «А ты, малек, ждешь 4 минуты, потом просто заходишь. Даже не думай вынимать из кобуры пистолет». Эндер кивнул. Неожиданно стена за спиной Бонзо стала прозрачной. Это была уже не стена, а силовое поле. Боевая комната тоже изменилась. В воздухе, частично закрывая обзор, висели большие коричневые коробки, по-видимому, препятствия, которые тут звались звездами. На первый взгляд они висели где попало. Бонзо не обратил на звезды никакого внимания. Вероятно, его солдаты знали, как их использовать. Но вскоре Эндеру, который наблюдал за сражением, сидя на полу в коридоре, стало ясно, что со звездами никто толком обращаться не умеет. Солдаты знали, как садиться на звезды, как использовать их для прикрытия, умели атаковать звезды, занятые противником, но явно не представляли, какая звезда важна, а какая нет. И поэтому зачастую в лоб штурмовали позиции, которые легко было обойти, скользя по стенам, и которые не имели никакого стратегического значения. И этими непростительными ошибками стратегии вовсю пользовался командир противника. Армия кондоров навязывала саламандрам изнурительные стычки. У Бонзо оставалось все меньше и меньше незамороженных бойцов, чтобы атаковать следующую звезду. После всего 4 минут боя стало ясно, что наступление саламандр захлебнулось. Эндер шагнул через ворота и начал дрейфовать вниз. В тех боевых комнатах, где он занимался раньше, вход был на уровне пола, но для настоящих сражений ворота устанавливали посредине стены, на равном расстоянии от пола и потолка. Он сориентировался быстро, как когда-то в челноке, низ стал верхом, а затем стеной. В невесомости не было необходимости придерживаться прежней системы координат, как в коридоре. Глядя на пару совершенно одинаковых квадратных ворот, невозможно было определить, где верх, а где низ, да и не нужно. Эндер сочинил свою систему координат. Вражеские ворота внизу. Цель игры — упасть туда. Слегка шевеля руками и ногами, Эндер освоился в новой системе, принял вертикальное положение и теперь летел ногами к противнику. Ступни — очень небольшая мишень. Зачем подставлять выстрелом все тело? Кто-то заметил его. Это и должно было случиться. Он уже около минуты бесцельно дрейфовал у всех на виду. Инстинктивно Эндер подтянул колени, и в эту же секунду в него попали. Разумеется, штанины его костюма сразу застыли, но руки остались свободными. Если не было прямого попадания в корпус, замерзали только те части тела, которых коснулся луч. Эндеру вдруг пришло в голову, что если бы он не подставил противнику ноги, выстрел пришелся бы в туловище, и тогда он был бы полностью обездвижен. И поскольку Бонзо приказал ему ни под каким видом не доставать пистолет, Эндер продолжал дрейфовать, не шевеля ни головой, ни руками, как будто их тоже заморозили. Вражеские солдаты, не обращая на него внимания, сосредоточили огонь на тех, кто еще мог им ответить. Это был тяжелый бой. Армия Саламандр медленно отступала перед превосходящими силами противника, не желая сдаваться. Сражение распалось на десятки мелких перестрелок. Вот теперь начала сказываться железная дисциплина Бонзо, и каждый солдат армии Саламандр забирал с собой по меньшей мере одного противника. Никто не побежал, никто не ударился в панику, солдаты сохраняли спокойствие и тщательно целились. И попадали, особенно Петра. Кондоры заметили это и сделали все возможное, чтобы обезвредить ее. Сначала ей обездвижили правую руку, но поток оскорблений из ее угла летел до тех пор, пока ее не заморозили совсем, и нижний край шлема не прижал ей челюсть. Через несколько минут все было кончено. В армии Саламандр больше некому было сопротивляться. Эндер с удовольствием отметил, что кондоры с трудом наскребли 5 незамерзших солдат, минимальное число, необходимое, чтобы открыть вражеские ворота и объявить себя победителями. Четверо прижали свои шлемы к светящимся точкам по углам ворот Саламандр, а пятый пролетел сквозь силовое поле. Игра закончилась. Свет снова зажегся в полную мощь, и сквозь дверь для учителей прошел майор Андерсон. «Я мог бы вытащить пистолет», — думал Эндер, глядя на то, как солдаты противника подлетают к воротам Саламандр. «Мог бы вытащить пистолет и подстрелить по крайней мере одного. Тогда кондоры не смогли бы выполнить ритуал. Я мог бы свести игру в ничью. Без четверых по углам и пятого, чтобы пролететь в дверь, кондоры не смогли бы одержать победу. Бонзо, ты задница. Я мог бы спасти тебя от поражения, даже превратить его в победу. Все пятеро были как на ладони, прекрасные мишени. Я перестрелял бы их всех, прежде чем они успели бы сообразить, откуда ведется огонь. Для этого моего умения стрелять вполне хватило бы. Но приказ есть приказ». И Эндер обещал подчиняться. Некоторое удовлетворение доставила ему минута, когда при подсчете очков обнаружилось, что у армии Саламандр вовсе не 41 убитый, а 40 убитых и один легко раненый. Бонзо не мог понять, в чем дело, пока не справился по книге майора Андерсона и не выяснил, кто именно оказался всего лишь раненым. «Я не был выведен из боя, Бонзо», — думал Эндер. «Я еще мог стрелять». Он ждал, что Бонзо подойдет к нему и скажет: «В следующий раз при таком раскладе разрешаю тебе стрелять». Но Бонзо вообще не обмолвился с ним ни словом до следующего утра, до завтрака. Разумеется, завтракал он в командирской столовой, но Эндер был уверен, что странный счет последней игры вызовет там столько же шума, сколько и в зале, где на завтрак собирались солдаты. Обычно, если не было ничьей, проигравшая армия теряла весь свой личный состав убитыми, полностью замороженными, ну, или тяжело ранеными, которые не могли стрелять или как-то еще наносить урон противнику. Армия Саламандр оказалась единственной из проигравших, в чьем составе остался один легко раненый. Эндер даже не стал ничего объяснять. Солдаты армии Саламандр сами разболтали, в чем было дело. И когда его спрашивали, почему он не нарушил приказ и не открыл огонь, он спокойно отвечал: «Я всегда исполняю приказы». После завтрака Бонзо подозвал его. «Мой прежний приказ остается в силе», — сказал он. «Не забывай об этом». «Это дорого обойдется тебе, дурак. Возможно, я не лучший солдат, но все же могу помочь. И у тебя нет ни единой причины поступать так со мной». Вслух Эндер ничего не ответил. Одним из любопытных побочных эффектов этого сражения стало то, что Эндер оказался на первом месте в таблице личного зачета солдат. Он не выстрелил ни разу, а потому ни разу не промахнулся. Врагам не удалось ни убить, ни покалечить его, тут тоже процент был на его стороне. Такого результата больше не было ни у кого. Многие смеялись, кое-кто злился, но Эндер стал лидером в личном зачете. Он продолжал бездельничать на армейских тренировках и напряженно трудиться в личное время с Петрой утром и с друзьями вечером. К ним присоединялось все больше залетных, не забавы ради, а потому что тренировки реально помогали стать лучше. Но Эндер и Алай держались на шаг впереди остальных, отчасти потому, что Алай все время изобретал что-нибудь новенькое, и Эндеру приходилось всякий раз придумывать новую тактику, чтобы обойти его, а отчасти из-за того, что они продолжали совершать глупейшие ошибки, и ошибки эти были результатом поступков, на которые уважающий себя правильно тренированный солдат никогда бы не отважился. Да, многое из придуманного ими оказывалось совершенно бесполезным. Но придумывать было весело, воплощать еще веселее. А сколько было удовольствия, когда что-нибудь срабатывало, вечер был лучшим временем суток. В следующих двух сражениях саламандры легко победили. Эндер нырял в боевую комнату ровно через 4 минуты после начала и всякий раз выходил из сражения невредимым. У отбивавшегося противника были занятия посерьезнее. Постепенно Эндер осознал, что разгромившая их армия кондоров была очень-очень хороша. Да и армия Саламандр, несмотря на то, что Бонзо оказался плохим стратегом, была не из худших. Игра за игрой они набирали рейтинг, споря с крысами за 4-е место в турнирной таблице. Эндеру исполнилось 7 лет. В боевой школе не часто вспоминают про календарь, но Эндер научился вызывать дату на экран своего компа, а потому не пропустил день своего рождения. Школа тоже не пропустила его. С Эндера сняли мерку и справили ему новый комбинезон цветов его армии и костюм для боевой комнаты. Он вернулся в спальню в новой одежде, очень непривычной, одновременно удобной и свободной, как будто его собственная кожа вдруг стала ему чуть велика. Он хотел задержаться у койки Петры и рассказать ей о своем доме, о том, как семья отмечала дни рождения, просто сообщить, что сегодня ему исполнилось 7 лет, и пусть бы она пожелала ему счастья. Но никто не говорил о своих днях рождения. Это было так по-детски. Удел тех, кто остался на земле, землемесов. Торты, всякие глупые обычаи. Валентина испекла ему торт на 6-й день рождения. Он не поднялся, а на вкус был просто отвратительным. Дома давным-давно никто не готовил, и торт был одной из безумных выходок Валентины. Ее все тогда задразнили, но Эндер спрятал в своем столе кусочек. И когда монитор сняли, когда Эндера увезли, его грела мысль о том, что торт все еще лежит там, в ящике. Маленькая горстка маслянистых желтых крошек. Тут никто не говорил о доме. У солдата нет жизни до боевой школы. Никто не получал и не писал никаких писем, и все притворялись, что им это безразлично. «Но мне не все равно», — думал Эндер. «Я здесь только для того, чтобы Жукер не вогнал Валентине пулю в глаз, чтобы ее череп не разлетелся на мелкие кусочки, как у солдат, которых показывали по видео, чтобы ей не снесли затылок раскаленным лазерным лучом и мозги, вскипев, не вытекли через край, будто дрожжевое тесто. Я вижу все это в кошмарах в самые худшие ночи и просыпаюсь весь дрожа, но молчу, потому что никто не должен знать, как я тоскую по своей семье. Я хочу домой». Утром немного полегчало. Дом опять стал привычной, глухой болью в дальнем уголке памяти, усталостью в глазах. Этим утром, прежде чем они успели одеться, в спальню вошел Бонзо. «Боевые костюмы!» — крикнул он. «Сражение. Четвертая игра в жизни Эндера. Противником оказалась армия леопардов. Этих разбить несложно. Леопарды были новичками и болтались в самом низу турнирной таблицы. Эту армию создали всего 6 месяцев назад, а командовал ею некто Пол Слеттери. Эндер надел новый боевой костюм и встал в строй. Бонзо грубо схватил его за плечо, выдернул из ряда и заставил отойти в самый конец. «Ты зря это сделал», — мысленно возразил Эндер. «Что тебе стоило позволить мне остаться в строю?» Эндер наблюдал за сражением из коридора. Пол Слеттери был неопытен, зато быстро соображал, и у него имелись кое-какие идеи. Он заставлял своих солдат постоянно двигаться. Они перелетали от звезды к звезде, соскальзывали по стенам в тыл малоподвижных групп «Саламандр». Эндер улыбнулся. Бонзо был совершенно выбит из колеи, впрочем, и его солдаты тоже. Казалось, леопарды окружили их со всех сторон. Однако исход сражения был вовсе не так однозначен, как это выглядело на первый взгляд. Эндер заметил, что леопарды тоже потеряли много людей, так как часто подставлялись из-за излишнего бедрассудства. Но самое главное, саламандры уже сочли себя побежденными. Соотношение сил оставалось примерно равным. Однако саламандры полностью уступили инициативу и лишь жались друг к другу, как поступают уцелевшие в резне, лелея надежду, что беспощадный враг их не заметит. Эндер тихо прошел через ворота, развернулся ногами к воротам противника и начал медленно дрейфовать вниз, чуть в сторонку, стараясь не привлекать внимания. Он сразу согнул ноги в коленях и заморозил их в таком положении, превратив в щит. Теперь любому случайному наблюдателю он казался еще одним замороженным солдатом, уплывающим прочь с поля боя. Армия саламандр фактически перестала сопротивляться, и леопарды быстро покончили с ней. У Пола Слеттери оставалось еще 9 солдат, когда последний стрелок саламандр был заморожен. Леопарды построились и полетели к вражеским воротам. Эндер, следуя урокам Петры, вытянул руку и тщательно прицелился. И прежде чем кто-либо успел опомниться, он заморозил 3 из тех 4 солдат, что собирались прижать свои шлемы к углам ворот армии саламандр. Оставшиеся засекли его и открыли беспорядочный огонь, но выстрелы пришлись в уже замороженные ноги Эндера. А он за это время пострелил еще 2. Когда леопардам удалось наконец вывести из строя руку Эндера и лишить его возможности стрелять, у них оставалось только 4 бойца. Сражение кончилось в ничью, а Эндер формально даже не попал в ряды погибших. Пол Слеттери страшно разозлился, но признал, что игра была честной. Вся армия леопардов решила, что такова была стратегия Бонзо — оставить одного человека в резерве до самой последней минуты, им и в голову не пришло, что малыш Эндер стрелял, нарушая приказ командира. Но армия Саламандр это знала. И Бонзо тоже знал, и, встретив взгляд своего командира, Эндер понял — Бонзо ненавидит его за то, что он спас армию от разгрома. «А мне все равно», — подумал Эндер. «Это поможет тебе поскорее обменять меня, и вдобавок ты не потеряешь своего места в турнирной таблице. Продавай меня скорее, я уже научился у тебя всему, чему мог. Достойно проигрывать — это все, что ты умеешь, Бонзо». А чему он, собственно, научился? Раздеваясь рядом со своей койкой, Эндер мысленно составлял список. Вражеские ворота внизу. В бою ноги — это щит, а не средство передвижения. Маленький резерв, сбереженный до самого конца, может решить судьбу сражения. И еще, солдаты иногда могут принимать более разумные решения, чем тех, которым их обязывает приказ командира. Он разделся и уже собирался забраться на койку, когда с каменным лицом к нему подошел Бонзо. «Я видел таким Питера», — подумал Эндер, — «спокойным, молчаливым, с жаждой убийства в глазах. Но Бонзо не Питер, в Бонзо больше страха». «Виггин, мне, наконец, удалось обменять тебя. Я сумел убедить армию крыс, что твое фантастическое место в личном зачете вовсе не случайность. Ты отправишься к ним завтра». «Спасибо, сэр», — ответил Эндер. Наверное, в его голосе прозвучало слишком много благодарности. Внезапно Бонзо развернулся и изо всех сил ударил его в челюсть, открытой ладонью. Эндер отлетел назад, ударился о койку, чуть не упал, и тогда Бонзо уже кулаком двинул его в живот. Эндер рухнул на колени. «Ты нарушил приказ», — сказал Бонзо громко для всех. «Хороший солдат всегда слушается своего командира». От боли слезы текли по щекам Эндера, но поднявшийся в спальне ропот все же доставил ему некое мстительное удовольствие. «Ты дурак, Бонзо! Ты не укрепляешь дисциплину, а напрочь уничтожаешь ее. Они знают, что я превратил верное поражение в ничью, и видят, как ты отплатил мне. Ты выставил себя дураком перед всеми. Чего же стоит теперь твоя дисциплина?» На следующий день Эндер сказал Петре, что их утренние стрелковые занятия придется прекратить для ее же собственной безопасности. Не стоит лишний раз провоцировать Бонзу. Некоторое время им лучше держаться врозь. Петра все прекрасно поняла. «И к тому же, — добавила она, — ты уже хороший стрелок. Мне больше нечему тебя учить». Эндер положил в шкафчик свой комп и боевой костюм, а форму Саламандры ему поменяют на складе на черно-коричневый комбинезон крысы. Он ничего не принес сюда и ничего отсюда не заберет. У него ничего и не было. Все его ценности — записи в школьном компе, руки да голова. Затем он отправился в игровую комнату и воспользовался общественным компом, чтобы записаться на курсы рукопашного боя при земной силе тяжести. Занятие каждый день после завтрака. Нет, он вовсе не собирался мстить Бонзо, просто принимал меры, чтобы никто больше не мог ударить его. Никогда.